Глава пятая. Вениамин раздраженно ходит по кабинету. Я и Лешка Карцев стоим у двери. 15 минут, говорит Тихомиров. А вы знаете, что за эти 15 минут в стране производится продукции больше, чем на 15 миллионов рублей? Когда ты успел подсчитать, спрашиваю я. Сегодня Ястребов опоздал на 15 минут, а завтра Петров опоздает, потом Сидоров. Вы знаете, во что это обходится заводу? Там паронасос привезли, говорит Карцев. Учтите, бригадир, я не потерплю анархии. Учту, отвечает Карцев. Вениамин садится за письменный стол и достает из ящика папку. Не спеша листает. Еще и месяца не прошло, как Ястребов совершил прогул. Вот его объяснительная записка. Я ее помню наизусть, говорю я. И вот снова нарушение. Что мне прикажете делать? Ты начальник, говорю я. Прикажи расстрелять. Оставь свои дурацкие шуточки при себе. Насос привезли, снова напоминает Карцев. Если такое еще повторится, я лишу всех вас премии. Идите. Лешка смотрит на часы и, глядя на меня, говорит. Между прочим, мы беседовали ровно 12 минут. Сколько в стране за это время произвели продукции? На 12 миллионов рублей, подсказываю я, если верить этому источнику. Мы поворачиваемся и выходим из кабинета. Он не на шутку на тебя взъелся, говорит Лешка. Вы что, девчонку не поделили? Леша, ты примитивно мыслишь, говорю я. Причем тут девчонка? У нас с начальником принципиальные разногласия. Погоди. Он как-то говорил, будто ты, не соображая ни уха, ни рыла, стал критиковать его проект, и даже мамонту накапал, и проект его висел на волоске. Ну вот, видишь, а ты сразу девчонка. Как бы там ни было, ты тоже хорош. Какого дьявола опаздываешь? Леша, больше не буду, говорю я, честное слово. Сегодня утром перед работой я позвонил Оле. Она молча выслушала меня и сказала, что нам пока лучше не встречаться. Почему? Почему? Она повесила трубку. Я был так взбешен, что, да простит меня городская станция, ушел из будки вместе с трубкой. Потом стала совесть мучить. Я вернулся в будку и установил трубку на место. Конечно, не удержался и снова позвонил. Ответил Бобка. Он сказал, что его драгоценная сестра в расстроенных чувствах ушла в институт. И еще попросил меня не огорчать с позаранку сестру, потому что она позабыла приготовить ему завтрак. Несколько дней спустя после разговора с Тихомировым я сидел в обеденный перерыв в сквере и жевал бутерброд с копченой колбасой. Олю я так и не видел. Как-то сейчас прождал ее возле института, но она не появилась. Возможно, увидела меня в окно и ушла черным ходом. Я до сих пор не знаю, что с ней происходит, почему она меня избегает. И злость, и досада, и боязнь потерять ее — все это клубком переплелось во мне. После поездки в Печоры казалось все ясно. Я люблю Олю, она любит меня. Об этом мы писали друг другу. И вот. Хватит этой таинственной неизвестности. Сегодня во что бы то ни стало, я ее поймаю, и мы, наконец, поговорим. Ко мне подсел Валька Матрос и развернул газету. Лицо у него почему-то смущенное. «Вот тут пишут», — многозначительно сказал он. «Я молчу. Даю понять Вальке, что ему лучше уйти. Мне хочется побыть одному». Но он ерзает на скамейке, шуршит газетой. Немного погодя, говорит. «Начальник нашего цеха пишет». «Вальк», — говорю я, — «тебя Дима разыскивал». «Про тебя ведь пишут». Матрос еще минут пять сидит, вздыхает, искоса поглядывает на меня. Но я, положив локти на спинку скамейки, неподвижно смотрю на тонкое черное дерево, на ветвях которого не насчитаешь и десятка листьев. Наконец он уходит, оставив рядом со мной заводскую многотиражку. А чтобы ее ветром не сдуло, притиснул камнем. Когда его широкая спина исчезает за деревьями, я беру газету и быстро нахожу солидную статью за подписью В. Тихомиров. Венька пишет о том, что мы, комсомольцы, должны смело вскрывать свои недостатки, шире развертывать критику. Дальше несколько критических замечаний в адрес нового отдела. Это о своем проекте я пропустил. Воздав должное в целом здоровому коллективу арматурного цеха и похвалив передовиков, в том числе и Карцева, Венька замечает, что у нас еще встречаются отдельные личности, которые наплевательски относятся к своим обязанностям, разлагают в цехе дисциплину и служат дурным примером для других. В то время, когда наша молодежь, полная энтузиазма, готова на подвиги, Андрей Ястребов халатно относится к своим комсомольским обязанностям. По его рекомендации на завод принимаются дружки-приятели, которые позорят здоровый коллектив. Будучи человеком недисциплинированным, все тот же товарищ Ястребов в прошлом месяце совершил трехдневный прогул. Несмотря на предупреждение, ровно через месяц снова опоздал на работу. Кроме того, товарищ Ястребов отказался поехать по комсомольской путевке в Казахстан. Что ж, статья обстоятельная, и редактор с удовольствием напечатал ее. С первого взгляда все правильно и не вызывает возражений. От целины отказался, прогул совершил, дружка устроил на завод. Не догадался бы Бинда, кого имеет в виду в этих Амиров. Или устроит ему темную, или с завода уйдет. Это сейчас, когда ему поверили. Даже мастер. Тихомиров пишет, что мой прогул возмутил всю бригаду. Некоторые товарищи потребовали строго наказать меня, но он, начальник цеха, решил ограничиться выговором. Молодые кадры надо бережно воспитывать, а не рубить с плеча. С газетой в руках ко мне подлетел Лёшка Карцев. Он позеленел от злости, швырнув газету на скамейку, он сказал: «Это ни в какие ворота. Или, думает, меня похвалил, так я буду молчать?» «Ну его к черту, Лешка! А ты помалкивай!» Вдруг напустился он на меня. «Обед закончился, иди в цех!» Таким сердитым я давно не видел нашего бригадира. Он скомкал газету и запихал в карман. «Что это он нас всех за кретинов считает? Это же подлость! Пойду в партком!» Я проверял арматуру на паровозе, когда в будку машиниста забрался Сеня Биркин. Волосы приглаженные блестят, на полных губах сочувственная улыбка. Он в аккуратном синем комбинезоне, из верхнего кармана торчит какой-то поздний цветок. Сеня некоторое время молча наблюдал за мной, затем, схватив нужный ключ, с готовностью протянул. Я взял. Тогда Сеня встал рядом и стал помогать, хотя в этом я совсем не нуждался. «Есть такая русская поговорка: не каркай на начальство, оно клюется», — сказал Сеня. «Тебя начальство никогда не клюнет». Сеня ловко орудовал ключами. И все же я, не доверяя ему, снова проверил все те узлы, которые он закреплял. Биркин и вида не подал, что это его задело. «Вениамин Васильевич будет большим человеком», — сказал он. «А вот кем ты будешь, я не знаю. Кого же я, по-твоему, поддерживать должен, тебя или Вениамина Васильевича?» «Куда ты гнешь? Если начальник говорит: Сеня, последи за Ястребовым, что, по-твоему, должен делать Сеня?» «Это ты ему сказал, что я опоздал на 15 минут?» «Ты опоздал на полчаса», — сказал Сеня, — «но я тебя уважаю и сказал, что только на 15 минут. Поверь моему слову, Вениамин Васильевич своего добьется. Знаешь, что он мне сказал? Этот Ястребов как бельмо на глазу». «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил я. Сеня заморгал большими на выкате глазами. «Я не хочу, чтобы ты думал, будто Сеня Биркин сволочь. «А кто же ты?» «Я понял, что Тихомиров тебя боится», — сказал Сеня. «Значит, ты сильнее его. Я люблю сильных людей. В тебе как раз есть то, чего нет во мне». «Сеня, ты не сволочь, ты...» «Умоляю, не надо энергичных выражений», — сказал Биркин. Лицо его было невозмутимым, лишь глаза сукоризной смотрели на меня. «Сперва донес на меня, теперь продаешь своего приятеля». «Он мой старый клиент», — спокойно сказал Сеня. «Пойду к нему и все расскажу». «Ты не пойдешь», — улыбнулся Сеня. «Ну, а можешь поверить, что я сейчас развернусь и так врежу тебе в ухо, что ты пробкой вылетишь отсюда?» «Верю», — сказал Сеня. Положил ключ на место, вытер ветошью руки и, сокрушенно вздохнув, спустился вниз. Когда через некоторое время я выглянул из будки, Биркин стоял у паровоза и смотрел на меня. Глаза у него были печальны. «Ты еще не смылся?» — удивился я. «Меня ведь никто не тянул за язык», — сказал Сеня. «Чего тебе еще?» — спросил я. «Помнишь, я говорил про плащ? Ты, надеюсь, понял, что я в Казахстан не собираюсь, даже после этой заметки?» «Это отличный плащ. Я тебе завтра принесу. Деньги отдашь, когда будут». «За что ж такая милость?» Сеня посмотрел на меня снизу вверх и сказал: «Можешь смеяться, но ты мне действительно нравишься». И зашагал в цех, а я задаченно смотрел ему вслед, не зная, обругать его или расхохотаться. Я видел, как Лешка Карцев, мрачный и сутулый, отправился к Тихомирову. Из кармана пиджака выглядывала газета. О чем они там толковали, никто не знал. Но могучий Лешкин бас иногда вырывался из-за плотно закрытых дверей и достигал наших ушей. Разговор за дверью шел горячий. Минут через 10 багровый Карцев вышел из конторки, так хлопнув дверью, что табличка «Начальник цеха» съехала на бок. Немного погодя вышел Вениамин. Он сразу заметил, что табличка покосилась, и поправил ее. Внешне Тихомиров был спокоен, но я-то знал, что он раздражен до последней степени. Воротник рубашки расстегнут, галстук спустился. Покрутившись минут 5 в цехе, он куда-то ушел. Карцев молча работал у стенда. Проверял отремонтированный матросом насос. Валька стоял рядом и пытался вызвать бригадира на разговор. — Леша, у тебя завелись любимчики, — говорил матрос. — Кто подгонял поршневые кольца? — спросил Карцев. — Тютелька в тютельку, — сказал Валька. — Ты на прибор смотри. — Он шалит, Леша. — Кто шалит? — Прибор. Карцев пускает компрессор и начинает увеличивать давление. Я с интересом смотрю на манометр. Неужели Валька опростоволосился? Тогда придется весь насос разбирать, а это на полдня работы. Я вижу, как багровеет толстая Валькина шея. Он тоже, не отрываясь, смотрит на манометр, стрелка описывает круг и замирает у красной черты. Это предел. Валька облегченно вздыхает и улыбается во весь рот. «Фирма!» — гордо заявляет он. «Про каких это ты любимчиков толковал?» — спрашивает Лешка. «Как будто не знаешь». «Мне надоела эта детская игра, угадайка», — говорит Карцев. «Леша, где ты достал нейлоновую куртку на меху с рыжим воротником?» — ядовито спрашивает матрос. «Куртку?» — Карцев в замешательстве. Он морщит лоб, будто вспоминает. «Роскошная куртка», — говорит Валька. «Я тебя видел в ней позавчера у кинотеатра. Тебе эта куртка идет. Кстати, в магазинах такие не продаются. Некоторые наши знакомые достают их где-то по большому блату». «При чем тут куртка?» — спрашивает Лешка. «Послушай, бригадир», — говорит Валька, «почему ты выписал в эту получку Биркину на 17 рублей больше?» «Вот оно что», — говорит Лешка. Биркин отработал 2 лишних смены, как раз в то время, когда ты в празднике лежал на диване и Дора прикладывала к твоей дурной башке мокрое полотенце. Биркин вкалывал в цехе. Как тебе известно, оплата за праздничные дни выше. Будут еще вопросы? Где ты все-таки куртку отхватил? Отвяжись, говорит Карцев. Так уж положено, если в печати появляется критическая статья, ее обсуждают. А потом в газете под рубрикой «Меры приняты» сообщается о результатах. Положительные статьи не обсуждаются, очерки тоже. Даже если переврут твою фамилию или исказят факты, никому в голову не придет жаловаться. Мы собрались после работы в красном уголке. Венька, приглаженный и собранный, сидел у окна и курил. На меня он не смотрел, да и у меня не было никакого желания его разглядывать. На общее собрание пришла вся первая смена арматурного цеха. Должен еще прийти кто-нибудь из парткома. У редактора многотиражки на колене большой коричневый блокнот. Это крупный плечистый мужчина. Руки старого рабочего, огрубелые от металла, с твердыми мозолями. Тоненький карандаш казался соломинкой в его толстых пальцах. Рабочие негромко переговаривались. Несмотря на надписи «У нас не курят», вовсю дымили. Посматривали в мою сторону. Венька выступил первым. Повторил свою статью в более развернутом виде, добавил, что он руководствовался единственным желанием помочь мне осознать ошибки и укрепить дисциплину в цехе. «Кто хочет выступить, пожалуйста», — предложил Венька. Он стал вести собрание. Во весь огромный рост поднялся матрос. «Вранье все это», — сказал он. «Брехня». «Как это брехня?» — снова поднялся Тихомир. «Пожалуйста, выбирайте выражение. По-вашему, я и газеты вводим коллектив в заблуждение? Ястребов прогулял 3 дня? Прогулял. На работу на днях опоздал? Опоздал. И вам, членам бригады, это лучше других известно. Я понимаю, защищать широкой грудью своего приятеля, — кто-то хихикнул, — благородное дело. Но мы сюда собрались не для того, чтобы сглаживать острые углы. У нас есть в цехе еще лодыри и прогульщики. Не стоит называть их фамилии. И любители крепко выпить. Красноречивый взгляд в сторону матроса. Сегодняшний наш разговор — это урок и для других. Может быть, я не прав? Венька обвел собрание взглядом. Матрос хмурил лоб и молчал. Трудно было Вальке вот так сразу возразить Тихомирову. Да и вообще не стоило бы ему вылезать. «Нужно думать, что говорите», — заключил довольный Венька. «Вы хотели что-то сказать?» — обернулся он к редактору. Неизвестно было, хотел редактор что-либо сказать или нет, но со своего места поднялся. «Товарищи, я сам был удивлен, узнав о поступке Андрея Ястребова», — сказал он. «Я знал его как хорошего производственника. В свое время мы не раз в печати отмечали его за трудовые успехи. Но, очевидно, товарищ Ястребов зазнался, оторвался от коллектива, и вот результат — опоздание прогула. Мы совсем не хотели его опорочить, наоборот, помочь товарищу. Ястребов — член комитета комсомола, с него и спрос больше. Вот вы, товарищ, — это к матросу, — вот вы сказали, что все это вранье. По-вашему, Ястребов не прогулял 3 дня? Но прогулял, — выдавил из себя Валька. Так ведь он не по пьянке? В комнате смех. Вы считаете, только по пьянке можно прогуливать? — усмехнулся Венька. Он, — Валька беспомощно посмотрел на меня. — Но так уж получилось. Как все просто, — сказал Венька. — Так уж получилось. Товарищи, по-моему, все ясно. Случаи нарушения трудовой дисциплины у нас бывают, это не первый случай. Я уж не буду называть фамилии. Мы сегодня должны осудить недостойное поведение товарища Ястребова и сделать для себя выводы. Я думаю, что на первый раз можно ограничиться выговором. Ну, если все ясно. — Нет, не ясно, — встает Карцев. Во время Лешкиного выступления пришел Мамонт. Я сначала удивился, но потом вспомнил, ведь он член парткома. Никанор Иванович сел на заднюю скамью. Лицо сердитое, черные брови ерши так и ходят вверх-вниз. «Тихомиров сводит личные счеты с Ястребовым», — говорил Карцев. «Уж если на то пошло, есть у нас в цехе и прогульщики, и разгильдяи, которые давно заслуживают самой беспощадной критики. Видите ли, не стоит называть их фамилии. Очевидно, новый начальник просто с ними еще не познакомился». «Назови фамилии», — усмехнулся Вениамин. «Пожалуйста», — сказал Карцев. «Я не выгораживаю Андрея. Конечно, это безобразие. Но зачем же Тихомирову понадобилось из-за одного этого факта приклеивать Ястребову ярлык злостного прогульщика? Это единственный случай за все время. Причем он не прогулял, а задержался на 3 дня после своего краткосрочного отпуска. Его вина, что он не поставил никого в известность. Кстати, Ястребов в первую же неделю сверхурочно отработал эти дни. А Казахстан? В заметке сказано, что Ястребов отказался поехать по комсомольской путевке на Целину. А почему, вы знаете? Андрей заочник, через 3 месяца государственные экзамены. Андрей после армии 1/2 был на Целине. Он привез оттуда 3 почетные грамоты. Кто от завода каждую весну ездит в колхоз? Ястребов. Почему, товарищ редактор, вы позабыли про статью председателя колхоза, который ставит Андрея Ястребова в пример всем? Эта статья весной была напечатана в газете, где стоит ваша подпись. Еще до прихода нового начальника цеха, к 1 мая, партком, комитет комсомола и правком наградили Ястребова как лучшего производственника арматурного цеха почетным дипломом. Портрет Андрея установлен в аллее знатных людей нашего завода. Вот уже больше года Ястребов перевыполняет нормы почти вдвое. Как же так случилось, что начальник из-за сучьев леса не увидел? Тихомиров вскочил было с места, но тут поднялся Ремнев и махнул рукой, дескать, посиди. «Я подготовил по заводу несколько приказов», — забасил Никанор Иванович. «Зачитывать не буду, кто хочет, сам прочитает. Копию Тихомирову оставлю. Алексей Карцев назначается мастером в цех сборки. Парень он с головой, через 2 года институт заканчивает, вот ему и карты в руки. Должность, спору нет, ответственная. Как ты, Алексей, справишься?» Ошарашенный Лешка, он еще сесть не успел, смотрел широко раскрытыми глазами на Мамонта и молчал. «Знаю, справишься», — сказал Ремнев. «Никанор Иванович, не помешало бы со мной посоветоваться», — обиженно сказал Тихомиров. «А ты что, возражаешь?» «Нет, почему же, но...» «Вот и прекрасно», — сказал Ремнев. «А кого же вместо Карцева?» — спросил Венька. Мамонт посмотрел на него, ухмыльнулся. «Думаю, ты против второй кандидатуры тоже не будешь возражать. Вместо Алексея бригадиром будет Андрей Ястребов». Это был удар в самое сердце. Венька стал медленно багроветь, сначала шея, подбородок, скулы и, наконец, щеки и лоб. Он смотрел на Ремнева и молчал. Я его понимал. Бывают минуты, когда трудно вымолвить слово. Сеня Биркин взглянул на меня и улыбнулся. У меня даже мелькнула нелепая мысль. Уж не знал ли об этом Сеня раньше? «Подождите», — зашевелился на стуле редактор. «А как же статья?» «Какая статья?» — спросил Мамонт. И голос у него был такой удивленный, что все невольно заулыбались. Все, кроме редактора и Тихомирова. «Та самая, ради которой мы сегодня собрались», — сказал редактор. «Почитайте, Никанор Иванович». Матрос протянул 2/4 сложенную газету. «Ах это!» — сказал Мамонт. «Как же? Читал, читал. Хлестко написано. Ничего не скажешь». «В статье высказаны серьезные упреки в адрес товарища Ястребова», — сказал редактор. «Упреки-то серьезные, а статья, по-моему, несерьезная», — сказал Ремнев. «Не разобрался, Тихомиров. Он еще молодой начальник. Ну, допустил ошибку, если это, конечно, ошибка. А вот вам, Петр Сидорович, редактору многотиражной газеты, опытному товарищу, следовало бы посоветоваться, прежде чем печатать статью. Никанор Иванович, товарищ Тихомиров не случайный автор. Он ведь и раньше печатался в нашей газете. Я думаю, Петр Сидорович, придется все-таки тебе дать опровержение. Так, мол, и так, дорогие читатели, напечатали непроверенный материал, заморали хорошего рабочего. Ну и как там дальше? Виновные будут наказаны. Не мне тебя учить, Петр Сидорович, сам знаешь, как это делается. Товарищи, вы свободны, спохватился Тихомиров. Он посчитал, что весь этот разговор нам совсем не обязательно слушать. Уже выходя из красного уголка, мы услышали бас мамонта. Какого черта ты, Тихомиров, устраиваешь эти дурацкие представления? Как будто людям после работы делать нечего. Было холодно и дул ветер. Дежурный по вокзалу, вышедший встречать товарняк, кутался в шинель. На перроне пустынно. Продавщицы надели под белые халаты ватные телогрейки и сразу располневшие и неповоротливые стояли за прилавками. Волосы топорщились от пронизывающего ветра. Я поднял воротник плаща. Пора надевать кепку. Обычно я до заморозков ходил простоволосым, но нынешняя осень была на удивление холодной. О чем бы я ни думал, рано или поздно на ум снова и снова приходила Оля. Всякий раз, дотрагиваясь до ручки двери общежития, я верил в чудо. Вхожу в комнату, а там Оля. Я открывал дверь и видел Сашку, который тоже грустил. Но ему легче, у него гитара. И потом, когда Сашка грустит, он поет веселые песни. Но когда веселые песни поются грустным голосом, на душе становится еще беспросветнее. Я радовался, когда Сашка вешал на стену гитару и уходил. Он не говорил куда, а я не спрашивал. Спустившись с виадука, я увидел Володьку Бинда. Он часто после работы околачивался у вокзала. Бинда стоял спиной ко мне с каким-то незнакомым парнем. Вот он обернулся и, увидев меня, осклабился. «Мы тут ворон считаем». «Кто это?» — спросил его приятель. Бинда что-то негромко ответил. Парень не очень приветливо посмотрел на меня и отвернулся. «Я думал, ты меня продашь с этим инструментом», — сказал Бинда и подошел ко мне. «Как обстановка в цехе? Изменилась?» — спросил я. «Нормально. А мастер Дубина, по глазам вижу, знает, что это я спрятал инструмент. Но ничего, на горло не наступает». «Кончай травить», — подал голос его приятель. «Этот красивенький, Дима, обидел меня», — сказал Володька. «Пришел в цех и вернул ножик. Я же ему дурачку от чистого сердца. Раз, говорит, украл инструмент, не возьму и баста. Я же пошутил, говорю, а не украл. А он сует мне назад. Такой уж у него характер». Володька достал из кармана складень, нажал защелку, и лезвие, блеснув, выскочило. «Такую штуку нигде не купишь», — сказал он. Я кивнул ему и пошел дальше. Бинда догнал и протянул нож. «Подарок от Володьки Бинда». Он смотрел на меня своими светлыми глазами и, как всегда, насмешливо улыбался. Но я почувствовал, что если откажусь, Володька мне этого никогда не простит. Да и с какой стати отказываться? Я взял нож, полюбовался и положил в карман. «Спасибо», — сказал я. «Мне очень нравится этот нож». Парень с любопытством смотрел на нас. Увидев, что я положил нож в карман, он недовольно пробурчал. «Я ж тебе, скотина, за него пятерку давал, а ты какому-то...» «Дай с человеком поговорить», — оборвал Бинда. «Помнишь, насчет арматурного цеха мы с тобой толковали? Ты ведь теперь бригадир, а что?» «Я не жалуюсь, ребята ко мне в механическом нормально относятся, не наступают на пятки. И Филин, ну, этот мастер, не зыркает, как раньше. А ты сомневался?» «Этот, красивенький», — подсказал я. «Правильный такой парнишка, Соложонок. Он толковал насчет вашего цеха. Говорит, Хорошие токари требуются. Я могу поговорить с начальником, сказал я. У меня ведь пятый разряд. Такие токари на дороге не валяются, сказал я. Ты идешь или нет? Ежись на ветру, позвал парень. Кореш мой старинный, сказал Володька. И, сунув мне руку, ушел. В нашем окне свет, занавеска задернута. А вдруг она там? Я подхожу к окну и заглядываю. На койке, опустив голову, сидит шуруп и лениво перебирает струны гитары.